Самолет был буквально разобран на части, но даже следов наркотиков обнаружить не удалось. Тогда вскрыли гробы, но и в них ничего не нашли. Заканчивался уже осмотр трупов, когда кто-то обратил внимание на свежий шов на одном из них. Вызвали патологоанатомов. При вскрытии первого же трупа глазам присутствующих предстал заложенный в нем пакет с 20 килограммами героина. Началось расследование, результаты которого поразили видавших виды репортеров. Выяснилось, что на протяжении 7 лет с лишним целый синдикат подпольных торговцев героином вел широкую транспортировку наркотиков в США из Вьетнама именно в трупах американских военнослужащих. Доходы исчислялись колоссальными суммами. За 1 килограмм героина в Юго-Восточной Азии платили $1700, а на черном рынке в Соединенных Штатах Америки этот же килограмм продавался за $20000. Прежде всего, его раскупали вернувшиеся живыми из Вьетнама бывшие солдаты и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов. В 1977 году количество случаев употребления наркотиков со смертельным исходом в вооруженных силах США в Западной Европе в 3 раза превышало среднее число таких случаев в американских городах. Эти сведения власти старались приглушить. Не надо объяснять разницу между наркоманом на улице и наркоманом, имеющим доступ к средствам массового уничтожения. Но в конце 1978 года в Конгрессе предали гласности новые материалы о наркомании в армии. Открылась гораздо более тревожная картина, чем это пытались представить Белый дом и Пентагон. До 20% военнослужащих Соединенных Штатов в Европе употребляли сильно действующие наркотики, а почти 90% военнослужащих – так называемые слабые наркотики. Впоследствии появились сведения о том, что, например, на авианосце Форестол до 60% из конфиденциально опрошенных членов экипажа принимают наркотики даже при исполнении служебных обязанностей. Авианосец курсировал в Средиземном море с ядерным оружием на борту. Не лучше обстоит дело и в сухопутных войсках США в Западной Европе. Каждый 6-й военнослужащий, по данным некоторых опросов, не мог нести службу без наркотиков. Все более болезненной проблемой американского общества в 70-х годах становилось положение с психикой людей. С 1957 по 1977 год расходы на лечение психических болезней в США возросли в 10 раз. По официальным данным, до 32 миллионов американцев, до 15% населения, нуждались в помощи психиатра не менее раза в год. Конечно, не каждый факт психопатологии был следствием американского образа жизни, но связь между громадным ростом патологии и социально-психологическими условиями не отрицали и социологи, и психиатры. Аккумуляция кризисов во внутренней жизни Соединенных Штатов оказывала гнетущее воздействие на человека. Утрата уверенности в перспективе, неудовлетворенность подавляющей массы трудящихся своим положением, общий знаменатель жизни Соединенных Штатов Америки в 70-е годы. Идейно-политический кризис. Масштабы и следствия. железной хваткой держал Америку идейно-политический кризис 70-х годов.